Адам и Христос. Первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Какой перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Читаем в 1 Коринфянам, 15 главе, 45 по 49 стих. Рассмотрим указанные апостолом сходства и расхождения между Адамом и Христом. Первое. Происхождение. О сотворении первого человека так читаем в Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, то есть сознательной личностью, способной обдумывать свои действия, делать выбор и свои познания передавать другим. С внешней, видимой стороны человек создан из праха земного, а внутренняя, невидимая часть человека – дыхание жизни от Бога. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение» – Иова 32:8, то есть делает человека высшим творением Божьим. О рождении Иисуса Христа ангел Гавриил так возвестил Деве Марии. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим» – Луки 1 глава, 35 стих. Христианский символ веры учит, что Сын Божий воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком. Об этом чуде апостол Иоанн написал: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» – 1.14. А апостол Павел как бы добавил: «И беспрекословно, великая, благочестивая тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» 1 Тимофея 3 глава 16 стих. Это был Богочеловек, которого происхождение изначало от дней вечных. Михея 5 глава 2 стих. Второе. Назначение. При сотворении человека Бог сказал: «Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле» – Бытие 1 глава, 26 стих. Псалмопевец, размышляя о делах Божьих, воскликнул: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями» – Псалом 8, 5, 9. Но это лишь идеальная сторона. На деле же ни звери, ни рыбы, ни птицы не хотят покоряться человеку, который сделался непокорным Богу. Бунт вызвал бунт. Апостол Павел написал: «Ныне же еще не видим, чтобы все было покорено ему» Евреям 2 глава 8 стих. В Евангелии мы читаем, что Иисус после крещения в пустыне был со зверями, Марка 1 глава 13 стих, что Он указал Своим ученикам, где поймать множество рыбы, Луки 5 глава с 5 по 7 стих, что Он въехал в Иерусалим на молодом осле, на которого никто из людей никогда не садился, Луки 19 глава 30 стих. Не только животные, но и ветры, и море повиновались Ему, Матфея 8 глава с 24 по 27 стих. А после крестной смерти и воскресения Иисус сказал Своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле» – Матфея 28 глава, 18 стих. Апостол Павел написал, что теперь Иисус поставлен выше всего, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» – Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Третье. Служение. Первого человека – Бог поселил в Едемском саду возделывать его и хранить его. Бытие 2 глава, 8 стих и 15. Работа в саду самая здоровая и полезная для человека. Бог еще сотворил для человека помощника, соответственного ему. Бытие 2 глава, 18 стих. Чего недоставало человеку? О своем служении Иисус так сказал Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Иоанна 18 глава, 37 стих. А своим ученикам на пути в Иерусалим сказал: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Матфея 20 глава, 28 стих. Зная это, апостол Павел написал христианам: «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. 4. Искушение. Дерево познания добра и зла, находившееся в саду Едемском, было средством испытания верности и послушания человека Богу. За вкушение от плодов этого дерева грозила смерть. Но змей убедил Еву, что если они вкусят от запрещенного плода, то будут как боги, знающие добро и зло. Бытие 3 глава, с 1 по 6 стих. Ева поверила змею и съела запрещенный плод. Она уговорила Адама, и он съел. Нарушили заповедь Божию и совершили великий грех. Поверили змею, а Бога посчитали лживым. Это наибольшее преступление, какое может сделать человек по отношению к Богу. Евангелие говорит, что Христос после крещения провел 40 суток в пустыне, ничего не ел и не пил, и напоследок почувствовал голод. Кто не голодал, тот не может себе представить, как мучительно это чувство. В такое время к Иисусу подошел сатана и предложил: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Матфея 4 глава 3 стих. И позже сатана разными способами пытался вызвать в Иисусе сомнения в его богосыновстве и отвлечь Иисуса от послушания к Богу. Последнее искушение было на Голгофе, когда многие кричали: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Матфея 27:40. Иисус оказался послушным и верным Отцу до конца. 5. Последствия. Адам и Ева вскоре после согрешения стали проявлять греховные чувства, видеть наготу друг друга, придумывать себе опоясание, прятаться от Бога и сваливать свою вину на кого-то. Бог в наказание определил им борьбу с вредителями, болезни и смерть. В тот же день они были изгнаны из Эдема и лишены общения с Богом, а это было равнозначным смерти. Их жизнь превратилась в существование. Они родили детей, но не по образу Божию, а по подобию своему, по образу своему. Бытие 5 глава 3 стих. То есть с наклонностями к греху и злу. Такой наш род. О последствиях же Христова послушания читаем: как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведности одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Римлянам 5 глава 18 по 21 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4 глава 25 стих. Около 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия описал служение раба Господня, на которого Бог возложил грехи всех нас, который был отвержен, поруган, предан позорной смерти, но который на подвиг души своей будет смотреть с довольством, потому что он праведник, оправдает многих